течением времени раскольническое движение утрачивает свой политический смысл и продолжает существовать в силу инерции. Старообрядческие организации, начиная с XIX века, предпринимали решительные шаги к тому, чтобы приспособиться к существовавшим тогда общественным условиям, сблизиться с официальными властями, добиться равных прав с православной церковью. Катунский. Старообрядчество. Москва. Политиздат. 1972 год. Страница 105. Мельников был прав, утверждая, что раскол не на политике висит, а на вере и привычке. Лесков. Народники и расколы веды на службе к воспоминаниям Устава о Мельникове. Собрание сочинений в 11 томах. Том 11. Москва. Государственное издательство художественной литературы. 1958 год. Страница 36. Раскол, лишенный его враждебности к государственным установлениям, которые некогда воспринимались старообрядцами как антихристовых рук дела, теперь не представлял угрозы царизму. Более того, устойчивость форм старообрядческого быта многими, в том числе Мельниковым-Печерским, воспринималась сочувственно, как проявление духовной самобытности, хранимой народом. Открывая роман, мы попадаем в край древний и таинственный, где еще живы предания об Атеевом нашествии и невидимом граде Китеже. Старая там Русь, исконная, кондовая, с той поры, как зачиналась земля русская, там чуждых насельников не бывало. Там Русь с истори на чистоте стоит. Какова была при прадедах, такова хранится до наших дней. Здесь все свое самобытное, и религия, и характер, и одежда, и пейзаж. Здесь страсти скрыты под напускным бесстрастием. Черные мантии старец словно затмевают и яркие наряды молодых, и свежие краски лесов и полей. Здесь царит безмолвие, нарушаемое лишь голосами птиц. И люди тут, знающие себе цену, скупые на слова. В центре романа богатый купец-тысячник Потап Максимович Чапурин и его сестра, настоятельница комаровского скита Манефа. Все остальные герои так или иначе связаны с этой семьей. В лесах делятся на две книги, в первой из которых воспроизводится полная трагизма история недолгой любви Насти Чапуриной. Во второй повествование дробится на несколько сюжетных линий, но Потап Максимович и Манефа по-прежнему связывают их воедино. Вера и капитал — вот главные пружины, движущие события в романе. Пожалуй, ни в одном романе 70-х годов XIX века, за исключением произведений Достоевского, не говорится столько о деньгах, как в лесах. Звон монет и шелест ассигнаций слышны почти на каждой странице. Подсчитывают трудовые заработки в деревенских избах, прикидывают барыши купцы, мечтают о богатстве любой ценой приказчики и писаря, подытоживают доходы настоятельницы, ради золота идут на преступления странники и игумны. Рубль, полтина, красненькая, червонец, синюха, беленькая, вексель, расписка. Эти слова употребляются в романе едва ли не чаще слов молитвы. Деньги всему голова. Всем от мала до велика известно, что Потап Максимович властен над скитами. В скиту от него не схоронишься, и за всякой обители выимет, ни одна игуменья прикословить не посмеет. От его гнева не укрыться ни в Москве, ни за границей. У тебя за рубежом знакомца, а у него деньги в кармане. Что перетянет? А, за границу уедешь? Да ведь граница-то не железной стеной огорожена. Сыщет тебя Чапурин и там. Скитские благодетели настолько уверены в своей безнаказанности, что в святом месте ведут себя, как в трактире. Далеко за полночь слышны в Манефином скиту пьяные песни и звон бьющейся посуды. Потап Максимович со своими приятелями гуляет. Молитва в конечном счете оказывается тем же товаром, что и рыба, деревянные посуды, картузы или валенки. Божье слово в скитах распределяется согласно издавна составленному прейскуранту. За малую мзду — краткая молитва. За 50 целковиков приставившегося поминают вовеки. Все едино, что у нас в торговом ряду, замечает купчик Самоквасов. Как и в миру, здесь идет война за власть, за деньги. В обители не каждый может посвятить себя молитве. Скиты не всякую принимают, и там без денег к спасению не допускают. Да и сама молитва, творимая на людях, прикрывает мысли и поступки, никак не совмещающиеся с благочестивым житием. По соседству с комаровским скитом живет бойкий и молчаливый мужичок, который торгует для виду пряниками, а на самом деле промышляет подкидышами, сдает на воспитание младенцев, тайно рожденных в скиту. Промысел тот не в пример был доходней пряничной торговли. Кажется, что молитвы, поклоны, посты в скитах наполняют все их существование. Но смысл старой веры непонятен не только Алексею Лохматому, а ведь он человек книжный, но и профессиональным спасенницам. Бесконечно могут спорить матери о различных тонкостях толкования какого-нибудь темного места в Писании, но ни один из старообрядцев даже и не пытается философски осмыслить идею Бога. Бог для них своего рода жупел, угроза наказания на том свете и средство обогащения на этом.